говорила мама, не сворачивай с пути, не смотри назад, о прошлом не жалей. Выбрал ты дорогу, так смелей по ней иди, встретишь разных на пути людей. Только эти горы навсегда в душе твоей, и земля, и первые шаги. Где бы ни был ты, не забывай о ней, и как маму искренне люби. Зовет тебя с собой, там за горизонтом ранняя звезда. Только возвращайся каждый раз к себе домой, и запомни, здесь твоя земля. Сотни, может, тысячи, узнаешь ты дорогу.